Дверь вдруг открылась, и я встретилась взглядом с Сабуровым. Он тяжело вздохнул, посторонился, пропуская Инну. «Девочка моя!» — прошептала та и бросилась ко мне, а я выставила руки ладонями вперед, защищаясь. «Не подходи! Не надо! Не трогайте меня сейчас! Оставьте меня в покое!» Оттолкнувшись от стены, по которой меня, казалось, размазала догадкой, поковыляла в свою комнату. Я вспомнила ее. Эта женщина, тогда еще совсем юная девушка, приходила к нам домой, когда я была маленькой. Она брала меня на руки и совала в руки пакет с шоколадными конфетами. Моими любимыми, с орехом. Я обнимала ее за шею втихаря, вдыхала запах солнечных волос. Они пахли медом и молоком. И счастьем. Так пахла и мама в те дни, когда не впадала в депрессию. К сожалению, таких моментов становилось все меньше. Я тогда не понимала, почему она грустит, и всячески пыталась ее развеселить. Она печально улыбалась и задумчиво гладила меня по голове. Теперь я знаю, отчего она была несчастной. Она жила с чудовищем, а любила другого. Подонка, что однажды предал нас, бросил. Вся мамина жизнь насмарку. И все из-за меня и моего отца. А вот тетя всегда улыбалась и красиво одевалась. Я видела такие замечательные вещи только в кино. В шкафу у мамы они тоже были, но она предпочитала надевать что-нибудь серое и мешковатое. Тетя брала меня в кино на мультики, в парк есть мороженое или кататься на каруселях. Она была моей подругой и примером для подражания. Я мечтала вырасти такой же красивой, как она, с длинными золотыми волосами, с синими бездонными глазами. Волшебница. Так я ее называла. А потом тетя исчезла. Я долго ждала ее. Каждый день писала письма и отдавала их маме с просьбой отправить, но ответ так и не пришел. А когда не стало и мамы, я осталась одна. Совсем одна в этом большом несправедливом мире. Мне пришлось резко повзрослеть, потому что не было того, кто бы пожалел или заступился. Побои отца, приход мачехи, с которой у нас с первой же встречи возникло лишь одно взаимное чувство — ненависть. Я забыла о тех, кто когда-либо любил меня, и кого любила я. Они были. Были. Но бросили меня. Оставили одну совершенно чужими людьми, скинули как лишний балласт. Настенька, открой, прошу тебя. Позволь мне все объяснить. Мы собирались тебе рассказать, но... Открой, Настя! Сабуров громко постучал в дверь. Не вынуждай меня высаживать дверь. «Не нужно. Оставь ее, пусть отдохнет. Завтра поговорим». Послышался взволнованный голос тети, а я закрыла глаза. Уснуть и не думать. Уснуть и не слышать их, тех, кто предал, кто бросил. Не знать и не задаваться вопросом, почему они это сделали. Зачем вернулись спустя время? Мне это не интересно. Не хочу знать. Проснувшись посреди ночи, вскакиваю с постели и бегу на детский плач. Мой малыш плачет. А я в абсолютной темноте не вижу его и не могу найти. Обо что-то ударяюсь, падаю и снова поднимаюсь. Тяну к нему руки, зову, но его голосок отдаляется, гаснет во мраке. Рывком открываю дверь и обо что-то споткнувшись падаю. Меня подхватывают знакомые горячие руки, крепко обнимают. «Тихо, это я, тихо. Все хорошо, маленькая. Тебе просто приснился сон. Все хорошо». Голос Самира возвращает меня в реальность, успокаивает. Одновременно с осознанием происходящего возвращается и боль. Нехорошо. Все плохо. Я схожу с ума. Не хочу его увидеть. Разве я так много прошу, Самир? Почему у меня забрали моего ребенка? За что? Я всего лишь хочу прижать его к груди. Мне больше ничего не нужно. Он убаюкивает меня, согревает своим дыханием и, касаясь губами виска, тихо произносит на ухо. Знаю. Я все знаю. Я верну его. Уже скоро. Мы вышли на след Алимы. Она во Франции. Теперь ее обнаружение — дело времени. Ты ждала много месяцев. Осталось совсем немного. Я всхлипываю, крепко обнимаю его за шею и тихо вою, впиваясь пальцами в плотную ткань его пиджака. Вздрагивая от рыданий, позволяю Сабурову подняться и взять меня на руки. А ведь это я об него споткнулась. Он ночевал под моей дверью. Утром не обнаруживаю Самира рядом, хотя помню, что засыпала на его груди. Рядом с кроватью стоит тележка с завтраком и чашкой ароматного кофе. Чувствую себя получше, чем вчера, и даже появляется аппетит. Ровно до тех пор, пока в комнату, негромко постучавшись, не входит Инна. Тетю ее назвать как-то не получается, хотя теперь уже узнаю ее. Удивительно, как я не заметила знакомые черты раньше. Ведь мы даже похожи. Доброе утро, красавица моя. Она тепло улыбается, подходит ближе. Ну, как ты? Как я? Да никак. Наверное, я должна сейчас радоваться или ненавидеть Инну. Должна чувствовать хоть что-то. Но в душе пусто. Лишь где-то на самом ее дне плещется глухая обида. Если собираешься рассказать мне какую-нибудь слезливую историю о том, что мы потерялись, и ты не могла меня найти долгие годы, то не стоит. Я не требую объяснений, ровно как и не просила тебя о возвращении. Отрезаю кусок яичницы, заталкиваю в рот. Сабуров прав. Я не имею права впадать в уныние. Я должна бороться и терпеть ради своего малыша. Да, ты не просила. Но я все же расскажу тебе одну историю. Быть может, она слишком банальная и не вызовет у тебя слез, но ты хотя бы поймешь меня. Она присела на край кровати, не нарушая мое личное пространство, сложила руки на коленях и вздохнула. Ты, наверное, думаешь, что я сбежала и бросила вас с мамой? Что ж, в некотором смысле это так. Я бросила. Не потому, что вы были мне безразличны, а потому, что не могла больше видеть ее слезы. Я предлагала сестре забрать тебя и сбежать вместе со мной. Мы уехали бы в другой город, начали бы новую жизнь. У нас все получилось бы. Но она не захотела. Она опустила руки и сдалась. Твой отчим, он бил маму. Бил так, чтобы не оставалось следов, и она не смогла бы пожаловаться нашему отцу. Да даже если бы и были доказательства. Твой дед слыл жестоким человеком. Для него авторитет и репутация были превыше дочерей. Я думаю, что он знал обо всем. Знал, но не пожалел мою сестру. И я уехала. С тех пор я не общалась ни с твоей мамой, ни с дедушкой. Теперь понимаю, что зря тебя бросила. Ты осталась совсем одна, а отчим продал тебя как какую-то вещь. Я долго искала тебя. Не знала, как посмотрю тебе в глаза, что скажу, но очень хотела тебя увидеть. Ты же моя кровиночка. Я потеряла сестру, а ты маму. У нас больше никого не осталось. А когда я услышала, что и ты погибла, в тот момент я осознала, что потеряла самое главное в своей жизни. Свою совесть, свою надежду увидеть дочку сестры счастливой. Я пришла к твоему мужу, чтобы узнать, где могу повидаться с тобой в последний раз. А он сказал мне, что ты жива. Случаются ведь чудеса. Засмеялась сквозь слезы. Это ты мое чудо, Настенька. Ну все, хватит. Что ты хочешь услышать? Что я прощаю тебя? Прощаю. Что-то еще? В горле образовался ком. Я отодвинула от себя тарелку. Инна поджала губы, поднялась, хлопнув себя по коленкам, и, взяв поднос, улыбнулась. Как когда-то давно. Тепло и нежно. Знаю, что не простила. Еще слишком рано. Но я буду ждать тот день, когда ты снова назовешь меня волшебницей. Ну или хотя бы тетей.